Неужели, думает русачок, это они ее, такую красивую, испугались? Не может быть! Вышел смело, поклонился и говорит: «Здравствуйте, кумушки-лиса! Можно я у вас одну вещь спрошу?» «Ишь, какой смелый!» — удивилась лиса. «Ну что ж, спрашивай, только поживей, а то у меня с вашим братом разговор короткий». «Да я недолго! Научите меня, как мне лисой стать! Расскажите, как живете? Очень вы мне понравились!» Лисе лестно. «Ну что ж, — говорит, — живу обыкновенно. Кого изловлю, того задавлю, кого задавлю, того съем. Вот и вся наука». Ой, как страшно стало русачку, но виду не подал, только ушами стрижет. «Вот, — говорит, — почему вас все боятся. Нет, не стану я лисой, не наше это дело других обижать». «И хорошо, — говорит лиса, — а то если зайцы лисами станут, кого мы, лисы, есть будем?» А у самой глазищи так и горят, зубища скалила, сейчас и прыгнет, и прощай, русачок. Только русачок ее даже не дослушал, как припустится, поминай, как звали. Бежит, а про себя приговаривает: «Ишь, чего выдумала, живых зайцев есть. Это значит, стань я лисой, я сам себя съесть должен. Ну и ну». Долго бегал русачок по лесу, всех зверей повидал. Все ему, кроме волка, он еще злей лисы, понравились. Да только не совсем. Хотел было мышкой стать, да больно мала. Хотел ежом, да больно колючий. Никто его не погладит, а заяц он ласку любит. Хотел бобром, так в реке больно мокро. Совсем было собрался медведем стать. Сказал ему медведь, что он мед ест, а мед, мол, еще слаще морковки. Да не захотел русачок зимой в берлоге спать, лапу сосать. «Мы, — говорит, — этого не можем, наше дело бегать». Бегал, бегал, прибежал к болотцу лесному. Да так и замер. Стоит зверь, всем зверям зверь, сам большой-пребольшой, больше медведя, ноги длинные, уши не хуже заячьих, да целых две пары, а глаза добрые-предобрые. Стоит, травку щиплет, осиновую ветку гложет. Уж как он русачку понравился, и сказать невозможно. Поклонился он зверю низёхонько. «Здравствуйте, дяденька, — говорит, — как вас звать величать?» Говорит великан: «Звать меня Лось Сахатый». «А зачем у вас, дяденька, две пары ушей?» Засмеялся Лось Сахатый. «Это, — говорит, — ты, видно, мои рога за уши принял». «А зачем вам рога?» «От врага защищаться, — говорит лось, — от волка там или еще от кого».